Господи, боже мой! Каферти не сводил глаз с двух стоящих на диване коробок, которые Ребус вчера вечером принес из участка домой. Поверх одной лежало фото, сделанное при вскрытии, а из-под него выглядывала архивная фотография самого Каферти. «За каким чертом ты все это притащил?» — спросил Каферти, едва справляясь с дыханием. «Какое твое собачье дело?» «Значит, ты все еще стараешься повесить это на меня?» «Тут и стараться особо не приходится», — отозвался Ребус. Подойдя к камину, он взял бутылку, поднял с полу стакан и плеснул в него виски. «Скоро это станет известно публике», — добавил он, и, сделав паузу, выпил то, что было в стакане. «Мы думаем, что Колер не единственная жертва». Каферти сощурил глаза, словно пытаясь понять смысл только что сказанного. «А кто еще?» Ребус покачал головой. «Проваливай-ка отсюда, да поскорее». «Я могу помочь», — предложил Каферти. «Я знаю кое-кого». «Неужели? Может, Тревор Гест тебе знаком?» Каферти секунду подумал, прежде чем признать себя побежденным. «А как насчет автомастерской Кьоу?» Каферти набычился. «Ребус, ведь я могу многое выяснить. У меня есть контакты в таких местах, о которых тебе и подумать-то страшно». «Меня пугает все, что связано с тобой, Каферти. Страх замараться, наверное». «А что ты так разволновался из-за Коллера?» Каферти не мог отвести глаз от бутылки. «Но у тебя найдется еще стакан?» — наконец спросил он. Ребус пошел на кухню за стаканом, а, вернувшись, обнаружил, что Каферти читает записку, которую Мэри приложила к пакету. «Вижу, мисс Хендерсон оказывает тебе помощь», — с холодной улыбкой произнес Каферти. «Я сразу узнал ее почерк». Ребус молча плеснул немного виски в стакан. «Лично я предпочитаю солодовые сорта», — поморщился Каферти, поднося стакан к носу. «А чем тебя заинтересовала Pennon Industries?» Ребус пропустил вопрос мимо ушей. «Ты собирался рассказать мне про Сирила Коллера?» Каферти осмотрелся, ища глазами, куда сесть. «Не смей садиться», — рыкнул Ребус. «Ты здесь ненадолго». Каферти проглотил виски и поставил стакан на стол. «Вообще-то Сирил интересует меня не так уж сильно», — признался он. «Но когда такое случается, ты же понимаешь, начинают ползти слухи, кругом уже болтают, что мне объявили вендетту, а это всегда плохо влияет на бизнес. Кто-кто, а ты-то, Ребус, знаешь, что в прошлом у меня были враги». «Странно, что я никого из них больше не вижу. Слишком много развелось шакалов, точащих зубы на добычу, мою добычу», — произнеся это, он ткнул себя большим пальцем в грудь. «Стареешь, Каферти, стареешь. Да и ты, Ребус, тоже. Только мой бизнес не предусматривает пенсионного обеспечения. А шакалы становятся все моложе и голоднее, так?» — язвительно заметил Ребус. «И тебе нужно постоянно показывать, что ты еще в силе». «Я еще ни разу не уходил с поля боя побежденным и никогда не уйду. Скоро все само собой прояснится. Если ты никак не связан с двумя другими жертвами, то ни у кого не будет оснований считать, что убийца Коллера замышляет свести счеты с тобой». «Но ведь...» «Ведь что?» Каферти подмигнул. «Автомастерская Кьоу и Тревор Гест». «Каферти, предоставь это нам. Ребус, а кто знает, а вдруг окажется, что я смогу прояснить ситуацию с Pennon Industries?» Каферти направился к двери гостиной. «Спасибо за выпивку и легкую физическую разминку. Думаю, еще успею пристроиться в хвосте марша. Я всегда считал нищету одной из основных бед». Задержавшись, он оглядел прихожую. «Хотя никогда не подозревал, до чего может дойти убожество», — резюмировал Каферти, выходя на лестничную площадку. Глава 5. Когда Шиван вошла, многоуважаемый Гордон Браун, депутат парламента и министр финансов, уже начал свою речь. 900 человек слушали его, расположившись в зале ассамблеи на Маунде. В последний раз Шиван была здесь, когда помещение временно занимал шотландский парламент. Но теперь парламент переехал в помпезное здание напротив резиденции королевы в Холируде, а зал ассамблей снова стал нераздельной собственностью шотландской церкви, которая совместно с христианской помощью, благотворительной религиозной организацией, и организовала это вечернее мероприятие. Шивен пришла в зал ассамблей, чтобы встретиться с начальником полиции Эдинбурга Джеймсом Корбином. Корбин, назначенный на эту должность меньше года назад, заменил Дэвида Стреттерна. Его назначение всеобщей радости не вызвало. Корбин был англичанин, выскочкой и к тому же совсем юнец. Однако он сразу же показал себя практиком, выступающим на переднем крае борьбы с преступностью. Корбин сидел в полной форме, с фуражкой на коленях. Шивен знала, что ее ждут, поэтому заняла место поближе к дверям и стала слушать клятвы и заверения, которыми щедро сыпал министр. Когда он объявил о списании долгов 38 беднейшим странам Африки, раздались аплодисменты, но когда они смолкли, Шивен услышала гневный выкрик. Одинокий протестующий поднялся с кресла, на нем был килт. Он задрал подол и показал вырезанный из плаката портрет Тони Блэра, прикрепленный к трусам. Сразу появились охранники, и те, кто сидел рядом, помогли им вытащить недовольного в проход. Пока его волокли к дверям, в зале не смолкали аплодисменты, на сей раз в адрес охранников. Министр финансов, который во время вынужденной паузы приводил в порядок свои бумажки, продолжил речь с того места, на котором его прервали. Тем временем инцидент послужил Корбину предлогом для того, чтобы покинуть зал. Выйдя вслед за начальником полиции, Шивен представилась ему. Протестующие и его конвоиры уже исчезли, только несколько министерских служащих прохаживались по фойе, ожидая окончания речи своего босса. В руках у них были папки с документами и мобильные телефоны, а на лицах читалась усталость.